зазвонил, но зашуршала соседская дверь, собаку звонок разбудил. В квартире 4 дверь открыл седовласый Никита. Он увидел двоих, у одного портфель. Да, это были бандиты. Один из портфеля молоток достал, смертельным был удар опасный. Никита чуть-чуть постоял, а потом упал, от крови седина стала красной. И метался в волнении. Очень умный соседский зверь. Чувства собаки пришли в смятение. Она хочет открыть дверь. Собака была одна дома. Ее хозяин школьник-отличник уехал с матерью к отцу. Отец был пограничник. Кровь Никиты затекала в паркетные щели, пока бандиты грабили золото и серебро. И когда мы потом уже смотрели, крови натекло почти ведро. Пограничную школу помнит Байкал, преступников наказал.